Так окрыленно, так напевно царевна пела о весне. И я сказал: смотри, царевна, ты будешь плакать обо мне. Но руки мне легли на плечи, и прозвучало: нет, прости, возьми свой меч, готовься к сече, я сохраню тебя в пути. Иди, иди, вернешься молод, и долгу верен своему. Я сохраню мой лед и холод, замкнусь в хрустальном терему, и будет радость в долгих взорах, и тихо протекут года. Вокруг замка будет вечный шорох, во рву прозрачная вода. Да, я готова к поздней встрече, навстречу руки протяну, тебе, несущему из сечи, на острие копья весну. Даль опустила синий полог над замком, башней и тобой. Прости, царевна, путь мой долог. Иду за огненной весной.